Глава 19. Я бы начала раздражаться, если бы не была голодной и усталой. Мысль о супе, который он мне заказал, вызвала бурные овации в моем животе. Я тихонько покашляла, чтобы не было слышно, как заурчало в пустом желудке. Артур, конечно же, все заметил. Пока блюда готовились, я смотрела на ярких цветных рыбок в аквариуме и думала о том, что этот разговор точно не приведет к воссоединению нашей семьи. Любовь уже ничем не воскресить, а без нее какой смысл от брака? На мою руку легла большая ладонь, и я повернулась к Артуру. «Знала бы ты, что я пережил, когда узнал, что на дороге, где я тебя оставил, какой-то псих напал с оружием на сына сенатора Рязанова», — сказал он тихо, но эмоционально. «Почему я не верю в его страх?» «Расстроился, что псих напал не на меня?» Трудно было удержаться. Артур только улыбнулся одной стороной рта и покачал головой. Принесли ужин, и пока официант расставлял тарелки, я отводила от Вильнера взгляд, потому что он свой приковал ко мне и очень пристально за мной наблюдал. Затем принесли вино и разлили по бокалам, оставив бутылку по просьбе Артура. Он салютовал мне без тоста и выпил половину. Это начинало утомлять, что он тянет, где же обещанный разговор? «Ты привез меня сюда, чтобы любоваться, как я ем?» Не выдержала я, съев половину порции супа. Он нарочито медленно и картинно начал пилить свой стейк на мелкие кусочки. «Мне нравится наблюдать твой голод». «Что ты сказал?» «Я соскучился по тебе, моя маленькая бунтарка. Мне тебя очень не хватает. Особенно сильно недостает другого твоего голода». Положил в рот кусок, но сделал это так медленно и соблазнительно, что я сразу перехотела есть. «Ты меня соблазнить собрался?» «Ты же не думаешь, что я на самом деле мог бы желать твоей смерти?» Внезапно сменил он тему. «Мог бы хотеть тебе каких-то увечий или травм. Я до сих пор тебя люблю и больше всего желаю твоего возвращения. То, что произошло тем вечером, в большей степени дало мне понять, что я действительно дорожу тобой и не желаю развода». «Ты уже все подписал?» Я отложила ложку и пригубила прохладное вино. Во рту немного сушило, от волнения должно быть. «Ты хотел меня проучить и показать настоящую жизнь, которой надеялся, я испугаюсь. Ты меня...» В горле першило, сделала еще глоток. «Пытался задушить собственными руками. И после этого хочешь сказать, что не желаешь мне смерти? Разве ты не объясниться хотел?» Напомнила я ему, зачем он якобы меня сюда притащил. «Я и объясняю тебе, что смерти тебе не желаю. «Ты мне нужна живая. Я люблю тебя, даже такой...» — очертил меня взглядом. «Голодный». «Я не голодная». «У тебя не квартира, а стенной шкаф. Мать выселила тебя в эту халупу. Питаешься чем-то из Пятерочки». Поморщился, будто речь шла о собачьем корме. «Спишь с клопами, а могла бы спать со мной на шелковых простынях. Чем ты мне докажешь, что не голодна до той жизни, которой со мной жила?» «Судя по печали на твоем усталом лице, с работой тоже не все так радужно, как хотелось бы». Это уже даже не вопрос, а констатация факта от него. «Ладно, раз ты все же меня обманул и теперь просто тянешь время, разговор начну я». Я решительно отодвинула тарелки, сделала еще глоток вина, потому что от волнения меня бросило в жар. «Я доведу развод до конца. Я не верю твоим словам о любви. У меня к тебе нет никаких финансовых или имущественных претензий. Уйду, с чем пришла. Останемся при своих. Но только если ты не станешь препятствовать разводу. В противном случае я подам в суд, и пусть он решает, что будет принадлежать мне. Это мое встречное тебе предложение. Я не собираюсь выслушивать твою ложь, а я вижу, что ты...» Боже, почему так жарко и пить хочется, будто я в пустыне. Даже голос садится. «И я вижу, что ты мне веришь», — сказала после еще одного глотка вина. Уже голова начинала от него кружиться. «И измены я не прощаю. Никогда». «Не все можно разделить», — ставил он. «Ты и сама это поймешь со временем». «Не будет никакого времени. Мое условие здесь и сейчас. Ты спокойно отпускаешь меня, как взрослый рассудительный человек», — повторила я его слова. «А я не пытаюсь отсудить у тебя свою законную половину твоего состояния». Рыбки за стеклом аквариума плыли все медленней. Артур продолжал пилить свой стейк так же медленно, будто специально пытался меня вывести из себя. «Ты правда не хочешь вернуть все, как было?» — спросил он, поднимая глаза и глядя на меня изучающе. «Разве я плохо даю это понять?» Я расстегнула одну пуговку на блузке. Она мне словно грудь сдавливает, вдохнуть не могу. «Ты упрямее, чем я думал. Надеялся, что за неделю ты изменишь свое решение. Но, кажется, тебе нужен стимул посерьезнее отсутствия денег и проживания в хрущобе». «Мне не нужен повод, чтобы отправить тебя к черту. Прощай, Артур!» Я встала из-за стола, пытаясь отодвинуть кресло. Вип-комната ресторана, украшенная как каюта корабля, вдруг качнулась, будто мы и правда в море. Кресло толкнуло меня в ноги, и я вдруг снова оказалась в нем, не понимая, как это произошло. Дышать было тяжело, кожу покрыло испарина, словно мне невыносимо жарко. Да так и есть, захотелось сорвать с себя одежду, которая будто бы обжигала кожу. В животе расползалось непонятное тепло. «Ребенка ты как делить будешь?» Артур тоже отодвинул недоеденный кусок мяса и вытер губы салфеткой. «Что?» У меня и мозг вдруг погрузился в густой туман. «Ребенка?» «Ты же не собираешься воспитывать нашего ребенка в одиночестве?» — спросил он. «Конечно же нет!» — ответил сам на свой вопрос. «Ребенку нужен отец, и это прекрасный повод сохранить семью, правда? В любом суде тебе об этом скажут, особенно если судья — мой хороший друг». «У нас нет!» Я попыталась встать еще раз и поняла, что ноги меня совсем не слушаются, сердце колотится, а в голове нехорошие мысли и желания. «Ребенка?» Артур встал из-за стола, поправил ремень на брюках и двинулся ко мне. «С детьми вечно забавная история происходит. Когда их планируешь завести, не получается, а потом вдруг раз...» Он вдруг подсунул руки под мои колени и спину и резко поднял с кресла, будто я тряпичная кукла. Меня так качнуло, что комната поплыла, словно вся состояла из аквариума. А рыбки — это мы. Мы, рыбки, плывем куда-то. «Дети иногда так внезапно появляются, когда люди любят друг друга», — слышался голос Артура из-под толщи воды. «Артура, моего мужа, с которым...» Как путаются мысли. Я плыву куда-то по темному коридору, который внезапно начался за узорчатой синей шторой. Я чувствую сильные руки, и они меня укачивают, как ласковые теплые морские волны, нагретые солнцем. Я подняла тяжелые веки и посмотрела на человека, которого я так люблю. Нет, уже не люблю. Это мой Артур, красивый такой. Нет, не мой больше. «Артур!» Я хотела сказать, чтобы он меня поставил на пол и отпустил. Я его больше не люблю. Помню, что не должна быть с ним. Мы разводимся. Глаза закрылись сами собой. Я почувствовала поцелуй на губах и со вздохом приоткрыла глаза. «Так вкусно, я даже забыть не успел», — сказал муж. «Я знаю, что ты меня все еще любишь. Ты хочешь этого, просто забыла». «Что?» Мой голос тихий и будто бы не мой, и вокруг уже почему-то, кажется, заднее сиденье машины. «Я люблю тебя, Ника!» Он вдруг начал целовать меня в шею, плечи раздирая блузку в стороны, толком не расстегивая пуговиц. Смял рукой мою грудь сквозь одежду, и это было так приятно. «Как я по тебе соскучился! Не могу до дома терпеть! Ты скучала? Твой чертов календарь не давал мне покоя!» «Артур!» Я подняла непослушные руки, по дороге забыла, что хотела сделать, обнять или оттолкнуть. Как же все кружится и путается. Люблю, ненавижу. Он поймал меня за одну ногу и закинул себе на шею. Сам завалился на меня сильнее, поднимая выше мои ноги. Юбка поползла по бедрам вверх, чтобы не мешать. «Конечно, любишь и хочешь». Его губы накрыли мой рот до того, как я что-то ответила. И поцелуи эти пьянили сильнее вина. Меня кружило и несло куда-то. Хотелось лишь дальше целоваться. Обнять его. Любимый. «Получишь то, что так хотела». Горячая рука скользнула под юбку и потянула мои трусики. «И вернешься».